Глава 18. «Сегодня останемся ночевать у родителей», — сообщил Миша по дороге из клиники. «Это еще почему?» «Потому что я хочу напиться, любимая». «Надеюсь, от счастья?» Он бросил на меня быстрый взгляд и довольно улыбнулся. «А разве такое событие можно иным считать?» «Это же круто! Их там два, понимаешь, два! У нас будет сразу два ребенка!» Я улыбнулась и положила руки на живот. Я понимала, еще как понимала. Но это так невероятно неожиданно. Для меня, в принципе, беременность оказалась неожиданной. Но чтобы сразу два малыша... Господи, ты однозначно решил меня наградить. Спасибо тебе большое. Я даже о таком подумать не могла. Значит, так решила судьба. Наши родные будут в шоке, хмыкнула я, облизнув губы. Слушай, а ты не будешь против, если мы бабушку с собой сегодня возьмем к твоим? С удовольствием. Будет круто сообщить ей. Уверена, она обрадуется. «Обязательно. Да и твои тоже. По крайней мере, отец очень рад». «И это он еще не знает, что дважды будет дедом». «Я сама еще поверить не могу, что дважды стану мамой. Это просто какое-то чудо». «Малышка, ты даже не представляешь, как я теперь рад». «А ты не представляешь, как же сейчас влип. Беременные иногда такие вредные». «Ничего, я думаю, оно того стоит». Я снова улыбнулась, радуясь своему такому, казалось бы, маленькому, но на самом деле огромному счастью. Неужели и до меня оно добралось? Даже подумать об этом боялась. «Надеюсь, теперь ты будешь послушной девочкой и не станешь ни с кем махаться. Тебе нельзя». «Ну, теперь-то да, драться точно ни с кем не буду. Но и послушной девочкой это вряд ли по мне». «Ну, действительно, о чем это я? Леся, не зли меня. Я не шучу, теперь ты просто не имеешь права быть беспечной». «Все, ладно, Бармалей, не зуди. Без тебя знаю, что теперь несу ответственность за две жизни». «За три». Я прищурилась, посмотрев на его профиль. «За свою тоже, Лесь. А я за вас всех». «Эх, что за мужчина мне достался?» Вздохнула наигранно, огорченно и тут же улыбнулась. «Самый лучший?» «Самый-самый». После клиники мы отправились ко мне на квартиру. Там Миша помог мне собрать все необходимые вещи для осени, а вот зимними я уже сомневалась, что они мне подойдут. Хотя кто знает, как быстро у меня будет расти животик. Может, еще что-то подойдет? С чемоданом и парой сумок мы вернулись в его пентхаус. Взяли некоторые вещи, все же решив, что останемся у родителей с ночевкой, и сразу же поехали в село за бабушкой. По дороге я набрала ее и предупредила, чтобы она собиралась в поездку, ибо было бы совсем некрасиво без предупреждения вырывать ее в город. «Что за спешка? Куда поедем?» «И вам привет, баб Фим». «О, внучок, наконец-то, а я уж соскучилась». «И это взаимно». «Так это ты мне поездку решила организовать?» «Да, мы вместе, бабуль. Сюрприз у нас для тебя есть», — хмыкнула я и тут же обняла бабушку. «Привет, родная». «Привет, привет. Чё-то ты поправилась, милая». «Ты-то не жри так много, мужик любить не будет». «Ба!» Миша хохотнул на ее реплику и открыл заднюю дверь машины для бабушки. «Запрыгивайте, поедем знакомить вас с моими родителями». «О, а чё это намечается? Ты поди жениться надумал? А каблучку купил?» «Ба, ну что ты?» «Не бабкой мне, каблучка где?» Я закатила глаза и, отмахнувшись, уселась на переднее сиденье. «Сейчас договоритесь, и я вообще замуж не пойду». «Ну, баб Фим», — простонал Миша, вызывая у меня улыбку. «Все, внучок, молчу. Агитирую ее на свадьбу, а у меня рот на замке». «Все, а то еще пошлет меня ваша внучка. А оно мне надо?» «Не надо, молчу». Миша уселся за руль, и мы тронулись в сторону города к его родителям. «А чем занимаются твои родители, внучок?» «Да, они уже на пенсии, баб Фим. А раньше отец держал отели в разных городах страны. Теперь я за главного». «Бабуль, я уже успела познакомиться с отцом Миши». «Хорошо, раз успела. Посмотрю на твоих родителей, Миша, и сразу пойму, какой ты. Хотя, думаю, я не ошиблась в тебе». «Я тоже так думаю, баб Фим». К родителям любимого мы приехали как раз к 5 часам. Пожилая пара живет за городом в собственном частном доме, который построил Андрей Николаевич. Огромная территория, собственный сад, бассейн и терраса – невероятно уютное место. «Хорошо, у вас тут уютно», – отметила бабушка, когда мы въехали во двор. И вот тут я начала волноваться. С папой-то мы познакомились, а вот с мамой, а вдруг она другая и не примет меня? Нас встречать вышел Андрей Николаевич, довольный, с распостертыми объятиями, сразу же познакомился с бабушкой и сообщил, что жена ждет в доме. Как раз утку из духовки достает, не смогла выйти. Миша заметил мое волнение и притормозил у ступеней. «Лисочка, ты чего?» Я покачала головой. «Просто волнуюсь, вдруг твоя мама будет против. Ну, если я ей не понравлюсь». «С чего вдруг? Даже не думай, и ни к чему лишние волнения. Пойдем, мы уже приехали, и деваться тебе некуда. Я рядом с тобой, а мама у меня хорошая». «Как и папа?» «Как и папа». «Ладно, только держи меня за руку, хорошо? Мне нужно чувствовать твою поддержку». «Обязательно. Идем». Он улыбнулся и взял меня за руку. Я кивнула. «Да, не нужно волноваться зря. Тем более мне противопоказано. Малыши не разрешают». Мы вошли в дом, и я тут же утонула в его уюте. И главный уют был не в красоте убранства, а в теплой, приветливой улыбке красивой женщины, глаза которой напоминали взгляд Миши. «Господи, спасибо тебе!» «Мамуль, привет!» «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте!» — тихо произнесла я, уткнувшись носом в плечо Миши, напоминая себе героиню всем известного фильма. «Кажется, твоя невеста очень застенчивая. Меня зовут Валентина Степановна». Мама Миши протянула руку, и я с удовольствием ее пожала. «Леся, очень приятно с вами познакомиться». «Мне тоже. Не бойся меня, я не строгая мама». Я улыбнулась на ее реплику и прикусила губу. «Кажется, все не так плохо. Проходите, гости дорогие. Что же мы на пороге стоим?» «Да, проходите, мойте руки и за стол», — это произнес Андрей Николаевич. «Ой, мам, мы тут к столу купили». Миша протянул пакет, и тут охнула бабушка. «Забыла. Внучок, в машине там сумка, я же самогону привезла». «О, будет повод напиться. У Бафимы самый классный самогон. Я уже проверял». Я хихикнула и тут же смутилась, заметив нахмуренный взгляд Валентины Степановны. Кажется, она не очень рада этой новости. «Что значит, ты проверял? А я?» И в ответ все рассмеялись, а я выдохнула, понимая, что слишком себя накручиваю. «Неси скорее, я тоже хочу попробовать». Пока Миша вернулся к машине, нас провели в ванную комнату, где мы смогли вымыть руки. Я уже стала чувствовать себя более комфортно и совсем расслабилась, когда мы все вместе присели за стол. К нам вернулся любимый с пару тарелок и литровой бутылкой самогона под мышкой. «Господи, куда им столько?» «Так, угощайтесь, ни в чем себе не отказывайте». «Ох, ну ты, Валентина, наготовила на целую бригаду», — отметила бабушка, смотря на стол, который был заставлен множеством блюд. «А как же, сын невесту привел? И да, называйте меня на «ты», я так-то младше вас». «Тогда и ты меня Бабфимой зови, мне так нравится». «Ладно, договорились. Сынок, наливай нам проверенного самогона. Андрюш, ты что будешь?» «Я сока, вместе с невесткой». «Леся, ты не будешь вино или бабушкин напиток?» «Нет». Я улыбнулась и покачала головой. «Значит, Андрей Николаевич не рассказал нашу новость. Так даже лучше». «Ну что, за знакомство?» — предложила бабушка, а Миша покачал головой. «За знакомство второй тост будет, а у меня другой. У нас с Лисочкой для вас шикарная новость». «Так?» «Мы скоро станем родителями». «Ох». «Да ладно, не могу поверить». «Ура!» — довольно крикнул отец, и я обратила внимание, что женщины, присутствующие за столом, расплакались и, чокнувшись рюмками, выпили алкоголя. Я улыбнулась. «Это еще не все», — теперь заговорила я. «Мы сегодня с Мишей были в клинике, у нас будет сразу два малыша». «Да ладно!» — восторженно произнесла Валентина Степановна, смотря на меня сквозь слезы. «Это же такое счастье, Господи!» «Это что же, я прабабкой стану? Ну, вообще огонь! Гля, вы мочите!» — произнесла Бабфима и тут же кивнула Мише. «Наливай! Такое дело надо обмыть! А это с вашей стороны получается двойня, да?» — отметил Андрей Николаевич, смотря на меня горящим взглядом. «Да, моя мамочка и тетя были близнецами». Миша обнял меня и поцеловал в висок. «Не грусти». «Да». К вечеру Миша с мамой и Бабфимой в прямом смысле слова накочегарились. Нет, конечно, Валентина Степановна не была так пьяна, как Миша, но зато я видела, как блестят ее глаза. Уверена, это просто от счастья. Мы с Андреем Николаевичем только со стороны наблюдали за этой прекрасной тройкой, а сами тихонечко попивали чай с тортом за столиком у камина. В этот вечер я ощущала себя счастливой, как никогда. Семья Миши приняла меня тепло. Бабушка рядом, мы все за одним столом, с добрыми теплыми разговорами. В камине трещат дрова, в чашке теплый чай, а под сердцем бьется еще два маленьких сердечка. Два человечка, наши с Мишей продолжение. И так от этой мысли тепло, что, казалось бы, невозможно меня заморозить даже в самую страшную стужу. «Мамочка, ты меня слышишь? Я беременна двумя малышами. Мам, ты когда-то мечтала. Мам, их два, как ты и тетя Таня, представляешь? Это, наверное, судьба». После долгих посиделок я поняла, что пора отдыхать. Организм уже не требовал от меня искать ночных приключений, а манил кроватки и сладкому сну. Неудивительно, после всех волнений и новостей. К тому же мне теперь нужно отдыхать за троих. Для нас с Мишей выделили комнату наверху, окна которой выходили во двор. Бабушку поселили в комнате около спальни хозяев. «Не будем мешать молодежи», — произнес Андрей Николаевич, когда за нами закрылась дверь. Устала моя девочка. «Угу, хочу спать. Надеюсь, утром меня не будет тошнить, как вчера или сегодня. Надоел уже». «Я, если что, поддержу тебя. Ой». «Ой», — хихикнула я, когда Миша едва не упал, споткнувшись о ковер. «Пьяным его я видела впервые. Кто бы тебя поддержал?» — хмыкнула я, выделяя буквы. «Да, я еще готов удовлетворить свою невесту. Сейчас только разденусь». «Ну нет, любимый, я уже не в том состоянии, да и ты с перегаром». «Ну вот», — вздохнул Миша, сбрасывая с себя вещи. «Не успели узнать о беременности, уже в сексе отказываешь. Эх». Он вздохнул, завалившись на кровать, и уже через несколько секунд засопел. «Секса ему подавай. Соня». Я тоже сбросила с себя вещи и, расположившись рядом, укрыла нас одеялом. Мишка даже сквозь сон прижал меня к себе покрепче. Я выключила свет и, положив голову ему на грудь, тихонько лежала и наслаждалась его спокойным дыханием. В этих объятиях так хорошо, уютно и безопасно. И я не заметила, как скоро провалилась в сон с ароматом парфюма любимого мужчины.